Рождества Пресвятой Богородицы в Кулишках, на Солянке. Построено в 1600 году. Пределы. А. Апостола Иоанна Богослова и Б. Святого Дмитрия Ростовского.